Расположение органов в теле. В связи с тем, что человек создан для участия в энергетических процессах Земли и тонкого мира, вся конструкция его материального и тонких тел подчинена главным задачам приема энергий от одних объектов, их переработки и передачи трансформированных ее видов другим связующим элементом. Фигура человека выражает собой не что иное, как крест, в том положении, когда ноги вместе, а руки разведены в стороны. Крест – это антенна, излучатель тонких энергий. В его нижней части собираются самые грубые энергии. Они фильтруются малой горизонталью. Она не пропускает их вверх. В точке пересечения вертикали и горизонтали происходит фильтрация энергий, и вверх проходят только энергии среднего диапазона частот. Между малой горизонталью и большой собираются энергии средней части уровня. Они не проходят через большую горизонталь без фильтрации в точке пересечения большой горизонтали и вертикали, которая соответствует сердечной чакре человека, анахате. Выше поднимаются только энергии с частотами выше средних, и самая верхняя, малая перекладина разделяет нижележащий спектр на два, пропуская выше самые высокие частоты энергий. Эта перекладина соответствует третьему глазу человека или чакре Аджни. Построение внешней формы тела в виде креста помогает правильно организовать поток энергий в организме человека. Индивид получает первичную энергию от своего определителя, перерабатывает ее органами в другие виды энергий, и после их фильтрации в сердечной чакре пересечения большой горизонтали с вертикалью излучает часть самых высоких энергий в космос своему определителю, а ненужные сбрасывает через ноги в землю. Само построение креста, в свою очередь, перекликается с порядком расположения миров в иерархии Бога. Поэтому между расположением органов и мирами, привязанными к схеме креста, появляется определенное соответствие, что доказывает наличие порядка в любом творении высших и использовании ими основного принципа построения – иерархичности, то есть расположение всего сущего в порядке их уровневого развития. Высшие в любой форме стараются применить иерархичность построения. Этим они выражают закономерность построения большого и малого. Рассмотрим это соответствие между мирами и органами тела человека. Начнем с ног. Это двигательный аппарат. В нем отсутствуют какие-либо органы. Имеются в наличии только некоторые железы, потовые и другие. В системе иерархии космоса до проявленного плана, где находятся люди, животные, располагаются всякие низкие сущности, невидимые для человека, или всякие элементали, то есть тоже все незначительное и не особо сложное. Если обратиться к форме креста, то иерархически все незначительное, малоразвитое, находится ниже малой перекладины креста и соответствует на теле человека как раз миру ног. Выше, между малой перекладиной креста и основной горизонталью, располагаются разумные существа типа человека, а в теле, в его схеме креста, это место занимают все основные органы, кроме физического мозга. В высшей горизонтали креста находится высший мир, мир управления и созидания. У человека ему соответствует мозг, разум. В то же время крест символизирует работу с четырьмя спектрами энергии. Самый грубый из них располагается ниже малой перекладины, а самый высокий над верхней малой перекладиной. Это указывает на то, что человек работает с несколькими спектрами энергии, хотя фигура креста не указывает точно все спектры, которые человек должен прорабатывать в пятой расе. Их гораздо больше. Более полный спектр энергий, с которыми работает человек, отражает иллюстрация номер один. Каждый узкий спектр имеет свою преобладающую цветность, которая, в свою очередь, подразделяется на тона и полутона. Например, астральный спектр составляет основной зеленый цвет, но в то же время зеленый состоит из множества тонов. Светло-зеленый, темно-зеленый, салатный, изумрудный и так далее. Так один спектр можно принять за один уровень энергии, а все тона за подуровни. Но все вместе эти мини-спектры образуют больший диапазон, который можно принять тоже за уровень. То есть здесь существует закономерная повторяемость. Меньшее располагается в большем, но в том же порядке. Также и органы. Каждый работает со своим спектром. А все вместе они составляют еще больший спектр. Но основную цветность, с которой работает орган, можно принять за определенный тип энергии, ее некоторое качество. Поэтому можно говорить, что если какой-то орган работает со своим спектром, то он работает с определенным типом энергий. Однородная энергия делится на подуровни. Поэтому говоря о том, что орган работает с одним спектром энергий, надо подразумевать спектр энергий, который он должен проработать. Все органы располагаются снизу вверх в определенном порядке, характеризующем их важность в организме по выполняемым функциям. Внизу располагаются органы с низкими функциями, в средней части со средними по значимости для высших учителей функциями, а вверху с высокими функциями. Исключение составляет положение сердца. Оно относится к высшим органам, но располагается ниже своего истинного положения по особым замыслам высших создателей. Подобное расположение свидетельствует о том, что любой орган находится на своем уровне развития и работает с определенным спектром энергий. Нижние – органы с низким спектром энергий, средние – со средним спектром, а верхние – с высоким спектром. Высокий по отношению к тому диапазону, с которым работает индивид. Каждый человек работает со своим диапазоном энергий, так как в человеческой среде присутствуют люди разных уровней развития. Уже само расположение говорит о том, что каждый орган работает со своим спектром энергии, своим уровнем, а поэтому построен специфически на их переработку. Отсюда почки будут работать с энергией одного спектра и не смогут работать с энергией, на которой работают, например, легкие. По данной причине любой из них излучает свою индивидуальную энергетику. Точно так же, как на физическом плане вырабатывает те или иные гормоны, которые не способен произвести другой орган. Материя одного органа отличается от материи другого органа качественно, что объясняется их индивидуальной функциональной направленностью и принадлежностью к определенному уровню развития. У каждого уровня материя отличается качеством, энергопотенциалом и строением. Поэтому клетки сердца будут совершенно другими, чем клетки селезенки. Отличия их материи заложены не только на физическом плане, но и на тонком. Форма каждого органа рассчитана таким образом, чтобы работать в соответствии с поставленными перед ними задачами, без всяких срывов и одновременно не мешать работе других органов. Каждый орган излучает свою специфическую энергетику, точно так же, как на физическом плане вырабатывает те или иные гормоны. И распределяется энергетика в принципе так же, как распределяются на физическом плане гормоны и все другие элементы и вещества. То есть органы расположены так, чтобы удобно было воспринимать новые порции энергии и освобождаться от переработанной, а также от ненужных энергетических шлаков, то есть типов энергий, ненужных организму. Диафрагма разделяет органы на те, которые работают на человека, нижние, и те, которые работают на высший мир, верхние. К последним относятся сердце, легкие, мозг. По причине такого разделения их кровь движется по большому и малому кругу кровообращения, неся энергии разных уровней. По большому кругу движется кровь, работающая с энергиями низкого диапазона, низких органов, работающих на физическом плане. А по малому кругу кровообращения движется кровь, работающая с высоким диапазоном энергий высоких органов, посылающих энергии высшим. Два круга соединяются через сердце, которое трансформирует низкие частоты энергии крови в высокие. Кровь тоже имеет свое энергетическое строение и программу движения. Каждый орган является преобразователем своего типа энергии. Он поглощает более грубую энергию и трансформирует ее в тонкий вид, повышая ее частоту. Поэтому орган можно сравнить с целым производственным комплексом.